стихов моих, из песен ночей. Злые демоны кружатся надо мной, и не знаю я, живой, не живой. Нету голоса, кричи, не кричи. Нет свечи, чтоб до утра запалить, дотянуть бы, ну хоть как до зари. Нет водицы, чтоб углы окропить, лишь в окошке фонари, фонари. Что ж, садитесь, пейте, ешьте, что есть. Да не вздумайте поспешно судить, наши общие грехи нам не счесть. Чего ж теперь о них говорить? Верно пил и меры знать не желал, собирал за стол друзей и врагов. Если б думал, для чего прогадал, просто звал и приходили на зов. Да, любил, а сколько раз не считал, но по-новому и ввысь воспарял, свое сердце по кускам обрывал. Было б две души, я б обе отдал, коль сумел кого обидеть, простя. Жизнь мудрее наш глупых побед. Ею свечи маяками горят через тысячи и тысячи лет. Ну, а жизнь так коротка и чудна, вся из глупого величия и грез, словно чаша, что глоток и до дна, а на дне лишь фига с капелькой слез. Опоздали гости, я уж другой, не боюсь безумных мыслей. Нынче жизнь мне то ли смерть, то ли запой. Подаяние на ступеньках сырых. Нынче жизнь мне то ли смерть, то ли запой.